где-то на гвардейском крейсере «Москва». В каюте старпома заместитель командира по работе с личным составом горячо убеждал хозяина каюты, что не иметь такого героического котяру на борту – это преступление. Во-первых, это вдохновит экипаж на ратные подвиги. Во-вторых, во всех знаменитых спортивных клубах есть животные-талисманы. А чем мы хуже? В-третьих, кот своей кровью доказал право именоваться гвардейским. В-четвертых, экипаж очень просит. Был проведен анонимный опрос вчера. В-пятых, если мы не усыновим кота, его упрут десантники. Корабль десантной бригады, что будет позор и неправильно. В-шестых, у нас на борту давно не было кота. Битый жизнью на военно-морском флоте, старпом резонно приземлял боевого товарища. Во-первых, геройство кота официально трактуется как бытовое хулиганство. Хулиганы на борту подрывают высокую дисциплину и подают плохой пример молодому пополнению. Во-вторых, спортивные клубы нам не указ. Пусть сначала в армии отслужат. В-третьих, кровью доказал не своей, а чужой. Не факт, что боевому офицеру теперь не нужны уколы от бешенства. В-четвертых, анонимный опрос – это не открытое голосование. В-пятых, десантные корабли – большие и малые. Нам, гвардейцам, не указ. Пусть хоть кенгуру заводят. В-шестых, читайте корабельный устав. Там про животных на корабле все изложено. В итоге решили, что завтра пойдут смотреть на кота в естественных условиях. По итогам осмотра будет принято окончательное решение. Обрадованный зам, выйдя из каюты, дал команду писарям подготовить кота к смотру. Ничего не подозревавший Русик спал в любимой ежевике. Южные звезды мурлыкали ему колыбельную песню. И тогда любой из нас не против хоть всю жизнь служить в военном флоте. Элитные животные вежливо не тявкали и соблюдали режим тишины. Вахта на КПП тихо подпевала. Почему главные герои геройских фильмов – это военные, полицейские или зэки? Но в прошлом эти зэки были военными или полицейскими. Почему не ботаны в очках? Потому что военные или бравые защитники правопорядка – это герои по умолчанию. Так было, так есть и так будет. Где живут и творят эти геройские люди? В сугубо мужском, суровом коллективе. Что ценится в закрытом мужском кастовом обществе? Физическая сила, ум, чувство юмора и верность присяге. А ботаны в очках – это герои других фильмов. В основном комедийных и разных там сериалов. Геройская команда писарей собралась в геройской корабельной канцелярии и стала придумывать план подготовки кота к смотру. Развлечений на корабле в будние дни немного, а тут целый кошачий смотр, который нужно подготовить им. Высокая честь, гарантированная слава, а если кота возьмут на довольствие, то и причастность к легенде. К слову, самому старшему из подготовщиков было 20 лет. Молодежь креативностью не блистала. Взять противопожарные костюмы из комплекта аварийной партии. Перчатки и ведро. Шампунь и полотенце. В помещении КПП нагреть воду кипятильником. Изловленного кота окунать и мыть коллективно. После просушки умаслить зверя рыбой и теплой коробкой. До утра не тревожить и в кусты не выпускать. Ничего сложного. Главное – глаза беречь и чтобы руки не покусал. Предполагалось украсить кота ошейником или рукавом от тельняшки, засунув кота по в рукав и так далее и тому подобное. Гордясь собой, отрядили гонца утверждать план по команде. Услышав предложение, старшина писарской команды ничему не удивился. Отправил гонца во свояси и просил передать, что сделает все сам. Заинтригованные писаря стали ждать утра. Утро, как обычно, началось с команды по корабельной трансляции. «Команде встать, койки убрать!» Писаря на построении были первыми. Русик продолжал лениво валяться в кустах, ожидая вереницы тележек с едой. Пробегая на зарядке пятый круг мимо ПВХ, писаря недоуменно оглядывались на старшину команды. Тот делал вид, что все под контролем. После подъема флага на корабле зам назначил время смотреть кота. Весь экипаж с интересом внимал. Старший писарской команды, сделав загадочное лицо и дурашливо оглядываясь, сошел по трапу и направился в сторону ПВХ. Писаря не находили себе места. Один кот был спокоен. И вот пришло время осмотра животного. Расчесанный диковинной специальной массажной щеткой, кот сидел в любимых кустах. Его начальству представлял важный старшина писарской команды. Зам и старпом в сопровождении свиты соответствовали моменту и держали в руках записные книжки. Сзади крались свободные от вахты те, кому можно сойти с корабля в рабочее время. У многих в руках были наготове мобильные телефоны. Кот настороженно сверкал глазами, приготовившись удирать или дорого продать свою жизнь. «Доставай котейку», — небрежно молвил зам. Старпом заранее стал скептически хмыкать. Зрители вытягивали шеи, но близко не подходили. Элитные животные благоразумно смылись по норам. Вахта КПП старалась не отсвечивать. И вообще в природе была какая-то напряженность. Старшина команды браво гаркнул «Есть!» и полез в кусты. Русик, настороженный необычностью ситуации, никто не угощал, не пытался погладить, не было тележек, массовка стояла молча, забился в самый глухой угол. Старшина, фальшиво улыбаясь, тянулся к нему руками. Кот понял, что если цапнет этого человека, то история с бойфрендом может повториться, и обреченно мявкнув, позволил себя вытащить. Преданно вращая глазами, старшина команды гордо держал кота под мышками. Русик не знал, какую морду скорчить, и смотрел нейтрально вдаль. Зам и старпом оценивающе молчали. Никто не знал, что делать дальше. Смотр животного проходил на причале впервые. Не желая ударить лицом в грязь, старпом начал громко командовать «Начало смотра!» и принял важный вид, раскрыв блокнот. Все присутствующие, включая зама, приняли строевую стойку. Старшина команды поудобнее перехватил кота. Вахта КПП превратилась в одно большое ухо. Неловкая пауза начала затягиваться. Зам, пытаясь спасти ситуацию, лихорадочно вспоминал все, что знал про котов и кошек. Военно-морской люд дисциплинированно ждал. Так прошла еще минута. Старшина команды стал уставать. Его руки, державшие кота, стали затекать. Кот покорно свисал. «Проверить на наличие блох, клещей и других наружных паразитов!» радостно возопил вспомнивший все зам. Старпом одобрительно хмыкнул. Народ уважительно зашушукался в замовский адрес. Зам себя зауважал. Старшина писарской команды облегченно опустил кота на землю и стал делать вид, что занят проверкой и поиском. После чего выпрямился и доложил. «Блох, клещей и других наружных паразитов не обнаружено!» Старпом важно кивнул в ответ, черканул что-то в блокнот и выжидательно посмотрел на зама. «Оценить качество экстерьера!» – проорал, как на плацу, поймавший кураж зам. Запала неловкая пауза. Как проверить экстерьер у кота, старшина не знал. Но поскольку он поневоле стал одним из значимых персонажей данного смотра, надо было не ударить в грязь лицом. Присев на корточки, он стал по очереди осторожно поднимать коту лапы. Проделав эту процедуру в десятый раз, он выжидательно посмотрел на зама. Тот в ответ выдал следующий перл. «Продолжить проверку по элементам!» Старшина поднял хвост и, держа его строго вертикально, застыл на пару секунд. Русик стоически терпел. Он начал о чем-то догадываться. «Проверка закончена! Экстерьер соответствует нормативным показателям!» Бодро отрапортовал старшина и опустил хвост. «Зубы к осмотру!» – выпалил зам следующую команду. Это смелое решение вызвало ажиотаж у присутствующих. «Товарищ капитан третьего ранга, ну это ж не собака!» – с опаской заметил старшина команды. «Вы хотите сорвать смотр?» – лениво поинтересовался начавший получать удовольствие старпом. Старшина обреченно полез пальцем коту под верхнюю губу, после чего буркнул: «Зубы в наличии!» Палец пах колбасой, и кот старшину не укусил. Хотя желание было, и очень захотелось жрать и слинять. Русик стал хлестать хвостом себя по бокам и штанам старшины. Зам понял, что затягивать не стоит, и подал следующую команду. «Окончить смотр! Итоги будут доведены своевременно!» Старший писарской команды отпустил кота, и тот длинными прыжками понесся в сторону ПВХ. В этот момент он был изумительно красив. Оживленно обсуждая смотр, военные моряки потянулись на корабль. Русик, глотая не жуя, задумчиво смотрел им вслед. На выходе по причалу пошла гулять очередная военно-морская быль о том, что гвардейцы кота исследовали и хотели прямо в кустах его кастрировать. Но отважное животное поразило живодеров своим презрением к смерти, и враги, устыдившись, отступили. Заместитель начальника штаба дивизии по службе войск и безопасности военной службы получил выговор за незнание обстановки на причале. Прошло 2 дня. Никто Русика на борт крейсера не забрал. Пришла очередная вводная, и про кота забыли. Кот обиделся и на причал больше не спускался. Через неделю штаб дивизии переезжал на крейсер. Таская сейфы и ящики, штабная команда катала Русика на тележке. Увидев диковинного кота с кисточками на ушах, командир дивизии поинтересовался, чей это питомец. Народ отводил глаза. Руководивший погрузкой имущества на корабль, старпом, заметив заминку, подбежал к командиру дивизии. «Есть, товарищ комдив!» «Чей красавец?» — повторил вопрос главный морской начальник. «Наш!» — прижал руки к сердцу старпом. «Гвардеец?» — прищурился комдив. «Никак нет! Посвящение в гвардейцы спланировано на выходные!» Не моргнув глазом, бодро доложил старпом. «А если он ваш, почему живет на причале?» — решил дожать старпома комдив. «Проходит курс молодого бойца! Карантин, акклиматизация, проверка на стрессоустойчивость, изучение корабельных правил!» — играл до конца в опасную игру старпом. «А условия для проживания?» — не сдавался комдив. «Полностью соответствует санитарным нормам! Закупленные находятся в процессе доставки на крейсер, царапка и кошачий домик. Медицинское сопровождение организовано согласно рекомендации ветеринарной службы. Аллергия на людей и корабельные продукты не выявлена. Жизнь кота будет освещаться в блоге и флотской газете», — соловьем заливался старпом. «И как же зовут хвостатого гвардейца?» — решил закрыть тему комдив. «Кличка в процессе согласования», — стушевался старпом. «Ну, не затягивайте», — добродушно поставил точку комдив, которому понравился, как блефовал старпом. «Есть!» — отрапортовал старпом, развернулся через левое плечо и, чеканя шаг, промаршировал от командира дивизии положенное для приличия количество шагов. Перейдя на бег трусцой, старпом сгробастал кота в охапку и, фальшиво сюсюкая про своего ненаглядного пушистика, юркнул на корабль, отдавая срочные приказы по коту. Кот на всякий случай включил мурчалку и доверчиво не вырывался. Русика определили жить в помещении уголка психической разгрузки. Лоток установили по соседству в помещении вентиляторов номер 22. Вышколенный домашний кот понял систему с первого раза. Развалившись в тепле на диванчике, засыпая, Русик поймал себя на мысли, что ему не хватало дома. Его не будили ни звуки корабельной трансляции с бесконечными командами по кораблю, ни шумы различных работающих механизмов, ни топот каблуков, снующих по трапам матросов. Могучий крейсер, плавно покачиваясь, убаюкивал кота. Коту снились облака и гвардейские ленты с золотыми якорями.